Я кивнула и мысленно подумал об этом. Я почувствовал искажение пространства и очутился прямо среди скал. Посмотрев на небо, я увидел полностью бирюзовое небо с искусственным солнцем на нем. Насмотревшись, я стал сканировать окружающее пространство на наличие жизни. Где-то в 5000 километров от нас, я почувствовал сильные огоньки жизни. Подумав о них, я сразу же оказался в небе над ними. Оказался на территории Байл. Как я это понял? Ну, во-первых, она похожа на территорию Гримари, но имеет отличие, на ней расположен замок, не имеющий себе равных по защите. Вокруг замка наложено 50 барьеров. Ну, а во-вторых, он охраняется элитными гвардейцами с гербом рода Байл на доспехах. Я мысленно захотел пройти через барьер и оказался за ним, на самой территории Байл. Я сразу же ощутил знакомый фон. Не Азазель ли часом? О, а это похоже. Риналь. Стоп, что эта сучка тут забыла? Рядом с ней еще и Калаварнир. Смотрю, весело у вас тут. Я обратился к Офис. Ты со мной, или подождешь меня где-нибудь? Офис ответила. С тобой. Мне будет слишком скучно одной. Я кивнула и сказал. Тогда наведаемся к Азазелю. Офис кивнула, и мы вдвоем исчезли и появились прямо возле Азазеля, что в этот момент пил чайк. А тут мы нагрянули. Азазель прыснул чаем и подавился. Откашлившись, он воскликнул: «Офис». Офис сказала: «Азазель, давно не виделись». Азазель воскликнул: «А его падшие ангелы приготовились к бою». «Что, что ты здесь делаешь, Офис?» Офис ответила: «Здесь за компанию». Я вздохнула и сказал: «Давно не виделись, Азазель. Где-то лет 10, верно?» Азазель посмотрел на меня, не понимая, что вообще происходит, и спросил: «Ты вообще кто такой?» Я ответил: «Вот как, неудивительно, ведь я не слабо изменился за 10 лет». Азазель задумался, потом воскликнул: «Погоди, только не говори мне, что ты». Я перебил его, не отвечая на его вопрос, достал его записи. Азазель воскликнул: «Хёдайсей». Я кивнула и сказал: «Можешь звать меня теперь драконьим богом бесконечности». Азазель спросил: «Куда ты пропал на 10 лет? Ты знаешь, что произошло в мире и как ты вообще сюда попал?» Я спокойно, в стиле Офис, ответил: «Переживал трансформацию в драконьего бога бесконечности. Я думал, это продлится месяц, но когда процесс начался, понял, что это займет 10 лет. При этом, отменить это нельзя. Пережил нестерпимую боль самого естества и выжил, переняв все знания и способности Офис. Да что там, я на 30 сильнее Офис». Азазель, вняв моим словам, не мог успокоиться, но когда успокоился, спросил: «Ты пришел захватить преисподнюю?» Я ответил: «Нет, пока нет, я пришел постичь все возможные знания демонов, ангелов и падших ангелов. Кстати, я уже тогда, до своей трансформации, смог создать пространственный карман из высших рун. Для этого использовал обычную ручку». Азазель, услышав это, только вздохнула и сказал: «Чертов монстр. Ладно, я понял, я так погляжу, тебе не составит труда захватить мир?» Я кивнула и сказал: «Да, я хоть сейчас могу превратить здесь все в пустоту, но мне нужны знания». Азазель спросил: «Ты разве не злишься на нас? Ну, за наше решение насчет...» Я перебил его словами: «Риас Гримари, ее слуги и моя семья. Азазель, я прожил уже больше тебя, меня не волнуют такие вещи, но ты прав, как минимум на 4 представителя падших ангелов, демонов и ангелов, станет меньше из-за этого». Азазель вздохнула и сказал: «Мы думали, ты мертв, не справился с силой Красного, и сгинул, призвать тебя не получалось». Ариас продолжала плакать и верить, что ты вернешься. После произошла война, вернее войны, да еще эти из Икси. В общем, вопрос уже встал за выживание родов, и было принято решение, что каждая женщина должна будет родить детей от члена каждой фракции. Для Риас это был Райзер Феникс, Нео Хирата, перспективный паренек с чистой кровью падших ангелов, а от ангелов – Рюха и Кен, один из храбрых святых с рангом 10. Выслушав все, я ответил: «Будь я на вашем месте, возможно, я поступил бы так же, однако, я оказался жив и очень силен, так что у вас просто нет выбора, кроме как подчиниться мне, или умереть». Азазель опять вздохнула и сказал: «Эх, жаль паренька, Райзер-то ублюдок конченый, а вот Рю и Неа, жаль. Ладно, видимо, такова их судьба, так что ты хотел?» Я ответил: «Мы с Офис остановимся у вас на некоторое время, предоставьте нам ингредиенты для 43800 и шоколадного печенья и абсолютно все знания, что у вас есть, в виде какой-нибудь библиотеки. Мы никуда не торопимся, но желательно побыстрее, особенно ингредиенты для печенья, «Их в первую очередь подготовьте», — Азазель удивленно сказал. «Конечно, понимаю, зачем тебе знания, но вот нафига тебе ингредиенты для печенья?» Я ответил. «Для изготовления печенья? Конечно же. Да, это не для меня. Кстати, Азазель, Уриас, есть дети?» Азазель ответил. «Нет, эта дуреха принимает сильное противозачаточное перед тем, как...» Я перебил его. «Понял, что насчет Акина?» Азазель вздохнул и ответил. «Ее защищает Баракель. Кто посмеет ее тронуть?» Я кивнула и задал еще один вопрос. «Раз Акина под защитой, то почему Сазикс согласился насчет Риас?» Азазель ответил. «У него не было выбора, на него давили все три фракции, не согласись он, была бы война меж фракциями, снова. Конечно же сам Сазикс был против этого, вот только родители Риас, а вернее ее отец, был за». Я кивнула и сказал. «Ладно, я понял, можешь начинать подготавливать знания». Азазель кивнула и ушел. Я же уселся на его место и обратился к Риналь. «Ну здравствуй, Риналь. Ты убила Хёда из Сея, а я обещал тебе отомстить, гораздо жестче, чем я сделал Калаварнир». Риналь со страхом на меня посмотрела, а я продолжил. «Знаешь, что я решил насчет того обещания?» Я посмотрел на ее перепуганную моську и сказал, что за 10 лет я уже нарушил одно обещание, почему бы мне не нарушить еще одно, и улыбнулся. А она прямо-таки с величайшим облегчением вздохнула, как и Калаварнир. Я посмотрел на них и сказал, можете обе идти, как и все остальные, вы мне здесь не нужны, валите. Они в спешке убежали, а я обратился к Офис. Интересно, что же принесет Азазель? Офис ответила, мне уже не терпеться попробовать это на вкус. Я посмотрел на эту одинокую сущность и сказал, обязательно, мне нужно лишь понять, как создать домен. Тогда я смогу забрать тебя из этого мира. Офис спросила удивленно. Всего лишь домен, ХМ, хоть я не могу его создать, но я знаю, что для него нужно. Ты ведь говоришь об отдельном измерении, что создается внутри тебя, и в нем ты можешь контролировать абсолютно все, используя возможные для тебя концепции. Я кивнула и удивленно спросил. Ты знаешь, что для этого нужно? Офис радостно кивнула и сказала. Да, знаю. Для этого нужна прана. Эта энергия и она также вездесуща, как время или пространство, она образуется из-за веры и надежды существ на тебя, или же поклонения тебе. Чем больше верующих в твоей религии, тем мощнее твоя энергия праны. Именно с помощью праны, когда-то библейский бог создал небеса и ангелов с первыми людьми. Я удивленно спросил, то есть я не могу создать свой домен, потому что в меня никто не верит. Офис кивнула. А я задал следующий вопрос. Если я стану разрушать все, что захочу, то страх существ, которые будут бояться меня, тоже станет праной. Офис кивнула и сказала. Любая эмоция, проявленная к тебе, будет превращаться в прану и питать твою мощь. Но, есть ограничение, если верующие в тебя существа исчезнут, то и энергия праны исчезнет вместе с ними. Например, если мир рухнет, а ты создал уже свой домен, он станет нестабильным. И ты не сможешь им управлять. Его стабильность также будет зависеть от мощи связанных с тобой концепций. Я кивнула и сказал. Вот оно как. Теперь я понял. Понял, почему не мог создавать области стихии, или измерения все потому, что у меня не было праны, или же ее было недостаточно. Офис, услышав, что я сказал, сделала удивленную моську и спросила. Ты можешь создавать область, или измерения стихии? Я кивнула и задал вполне резонный вопрос. Это разве что-то необычное? Офис ответила. Для этого требуется полная совместимость со стихиями или концепциями. Такое, даже я не могу делать, хоть мне оно и не надо, конечно же, но все равно, эта способность, доступна разве что самому мирозданию. Конечно же, без праны, ты просто не можешь из ничего, создавать что-то. Теперь была моя очередь удивляться, я воскликнул. Получается, что будь у меня прана, я бы уже с легкостью мог создать домен. Офис кивнула и серьезно сказала, будь у тебя прана, ты смог бы создать домен с теми стихиями, с которыми у тебя полная совместимость, и создавать целые измерения внутри своего домена. Правда, для этого, помимо праны, тебе нужна еще концепция пространства, а если хочешь создать именно обитаемый мир, где смогут жить и обычные существа, то и концепция времени. Другими словами, пространственно-временная концепция. Когда офис закончила свою мысль, я сказал, получается, что мне нужна лишь концепция времени, но способы ее контроля, мягко говоря, неутешительные. Если же судить по тому, что я видел в твоей памяти, то, либо мне нужно пробыть в области с искривленным временным полем большое количество времени, впитывая в себя частицы временной концепции, или же разучить временные заклинания, кои очень опасны и не поддаются контролю. Офис кивнула и сказала: «Это единственные известные мне способы». Я вздохнула и расслабленно сказал: «Ладно, будем думать об этом, когда это будет необходимо. Пока же мне нужно понять, как сделать домен, а после накапливать прану для его создания». Пока я думал об этом, вернулся Азазель со словами: «Распугал моих девочек, значит, я принес, что ты просил. Здесь знания, накопленные с начала наших рас и по сей день, а здесь ингредиенты для печенья, что ты просил». С этими словами Азазель дал мне две черных коробки. Я взял их в руки и сказал ему: «Спасибо, можешь идти». Азазель возмущенно сказал: «Это вообще-то мой кабинет. Не лучшее было бы найти какую-нибудь гостиницу, или на крайний случай мой дом. Какого хрена ты решил остаться в кабинете? Да тут даже кухни нет». Я кивнула и сказал: «Твоя правда, ладно, веди нас в лучшие апартаменты». Азазель вздохнула и сказал: «Имея силу, ты стал слишком властным. Ладно, следуй за мной». Я кивнул, и вместе с офис отправились за Азазелем. Мы пришли в большой особняк. Азазель остановился и сказал: «Это мой курортный домик, а в общем, это ваши апартаменты на время пребывания у нас». Я осмотрел особняк снаружи, сказал Азазелю: «Спасибо, лучше не говори пока о нас никому, пусть будет сюрприз. Особенно Риас и Акина, мое появление их здорово удивит». Азазель спросил: «Что ты задумал?» Я ответил: «Узнаешь, когда я закончу с этими знаниями». Азазель с усмешкой сказал: «Тогда увидимся через пару сотен лет». После своих слов он рассмеялся и ушел обратно к своему офису. Я повернулся к офису и спросил: «Сначала печенье или...» Офис сразу перебила меня: «Печенье». В доказательство к своим словами, она схватила меня за руку и стала трясти, как маленькая девочка. Я ответил ей, улыбнувшись: «Ладно, будет тебе печенье, пойдем на кухню». Я сделал, как и обещал, 43 800 и печенье, получились они разные. И шоколадные, и песочные, и молочные, и фруктовые. В общем, офис довольна, а я наконец-то приступлю к чтению. Я взял вторую черную коробку и заглянул внутрь сознанием. То, что я там увидел, заставило меня протяжно вздохнуть. Миллионы, если не миллиарды всяких свитков, книг, пентаграмм, да всего подряд. Тут даже электронные устройства типа смартфонов есть. Причем Азазель расположил это в длинный коридор с полками. Выглядит он как бесконечный коридор. Я максимально ускорил сознание, и с этой скоростью мне понадобилось 15 минут реального времени, чтобы преодолеть все это пространство. Я ведь не сомневаюсь, тут есть и книги, такие же как рукописи Азазеля, в которых в одной странице аж 10 тысяч страниц. Я мысленно пожелал выйти из этого океана знаний и оказался во внешнем мире. Я сразу же сказал офис: «Офистян, похоже, мы здесь надолго, нужно поставить барьеры с силой бесконечности, чтобы нас никто не беспокоил, пока я изучаю этот океан знаний». Офис кивнула и сказала: «Сделаю, а ты иди в свой океан знаний, только печенье мне еще на пару лет вперед на пике». Я кивнула и вернулся на кухню. Спустя какое-то время я испек для офис еще 8760 самых разных печенья, засунул их в пространственный карман, который позволит брать по один печенью каждые 2 часа по 12 часов в день, и отдал офистян. Сам же я прошел в что-то типа кабинета и решил сначала прочитать заметки Азазеля. Спустя какое-то время я прочитал все заметки Азазеля, и получил таки самый настоящий чит, вернее, я получил его даже раньше, прочитав четвертую заметку. Психометрия первого уровня. Что же мне это дает? Хм, ну это то же самое, что осмотр или подобные способности. Я могу, коснувшись предмета, узнать, кто его владелец, кем и когда он был создан, кто его в последний раз касался, а также всю информацию, что он содержит. Коснувшись существа и используя эту способность, я узнаю полную характеристику существа, но не буду знать его истории, лишь имя, уровень, расу, класс, подкласс, навыки, таланты, способности, врожденные таланты и характеристики. Используя эту способность на предметах, я узнаю их полную структуру. Если мне неизвестен материал, он отобразится вопросиками. Если предмет содержит информацию, то я ее считываю и полностью осваиваю с 10 скоростью. Я могу использовать эту способность активно или пассивно. Пассивно — это жуть. Чего бы я ни коснулся, мне сразу лезет в голову информация об этом объекте, поэтому я сменил на активную. Теперь, коснувшись объекта и активировав способность, я с легкостью считываю информацию о нем. Что интересно, это работает на любом объекте, что имеет твердую материю, то есть компьютеры, входят в их число, однако их считывать очень неприятно. Сначала информация передается в двоичном коде, а уж потом перестраивается в понятный язык. Процесс, мягко говоря, выматывающий, даже мой супермозг. Сейчас навык достиг уже 10 уровня, теперь я узнаю всю информацию и усваиваю ее мгновенно, при всего одном касании. Так, что с заметками Азазеля, я закончил быстро. Информации о доменах в них не было, зато некоторые идеи по созданию собственных лангинов у него были. Также немного теории о том, как впихнуть в артефакты души. Конечно, каждый вид концепции, даже время, он тоже затронул, но это лишь теории, что он не проверял на практике. Я отодвинул все эти заметки на второй план и взял в руки ту черную коробку с океаном знаний. Я вздохнул и с головой погрузился в этот океан знаний. Часть 33. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. Глава информативная по содержанию, раскрыты виды магии в этом мире, а также некоторые технологии. Но это только со стороны демонов, падших и ангелов. Есть еще греческие боги, индийские и, конечно же, скандинавские, да и про магический совет людей забывать не стоит, и якаев, такие как Накамата и Кицуны, что как раз таки в Киото. Но, судить как всегда вам, главу выкладываю без правок, Бета если что поправит. Ребят, меня убивает писать хентай. Пожалуйста, кто есть толковый в написании хентая, напишите мне в ЛС и скиньте парочку своих хентайных работ. Мне просто необходим тот, кто будет писать хентай, а то это меня убивает. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать жутко вырубает. Я абсолютно не имею понятия, сколько я здесь пробыл, я потерял счет времени, уже на тысячной книге. Каждая книга была как минимум в 100 раз больше, чем она выглядела, даже для меня это было слишком. Поэтому я выходил периодически отдыхать, чтобы пообщаться с офистян. Потом продолжал изучать все, что было в этом пространственном кармане. Особенно болезненно мне давались гримуары и носители электронной информации. Они просто убивали мой мозг и не хотели давать поблажек. Наконец-то, хрен знает сколько времени прошло, но второго года точно не прошло, у офистян еще очень много печенья. Но, хрен с ним, главное, я добрался до конца этой библиотеки. Я запомню этот момент надолго, сегодня этот ад информации будет закончен. С этими мыслями я коснулся последней книги, что была в золотом облете. В мою голову сразу же влетела информация об жизни Бога, с самого момента создания небес. Так это был его личный дневник. Понятно, в ХМ здесь есть принципы создания лангинов. Оказывается, он использовал для этого концепции, а само он был, как минимум в 50-м, 100-м родстве с ними. В каждом механизме использовалась концепция, а последняя запись в этом дневнике была оставлена после того, как он запечатал Трихиксу, и сильно ослаб, что он и отметил в своем дневнике. «Я слаб, и скорее всего умру на этой войне, поэтому тот, кто сможет прочитать этот дневник, станет истоком моего возрождения». Мне пришло уведомление от системушки. «Хитрый ублюдок, кто бы сомневался, что ты мразь еще та, но сегодня не твой день». Я мысленно отдал команду «поглотить» и сразу же почувствовал невыносимую боль всего естества и вылетел во внешний мир, потеряв сознание под крики агонии Бога. Я очнулся и сразу получил уведомление от системы. Ты хочешь сказать, у меня настолько сильная душа, что даже пусть всего частичка, но все же от души Бога, дала мне лишь какой-то жалкий 1 квадриллионный % прироста. Ну, это конечно радует, вот только способности души у меня так и так заблокированы. Ладно, раз уж я наконец-то покончил с этой адовой библиотекой, можно ее вернуть Азазелю, но сначала рассортирую то, что я получил. Урожай выдался знатный. Алхимия, что тут же так и обозначала системушка, позволяет смешивать различные вещества, получая иные вещества. Даже был принцип слияния души с объектами, придуманный никем иным, как Аджукой Вельзевулом. Хотя, скорее библейским богом, ведь именно он засунул в священные механизмы души драконов и так далее. А теперь по видам маги. Интернальная магия использует ману, внутреннюю энергию заклинателя, преобразовывая ее в другие виды энергии, и не требует обращения к особым источникам маги. Наиболее распространенный вид маги используется в основном боевыми магами и лекарями. Стихийная магия основывается на манипуляции с силами природы и преобразовании чистой энергии в стихийные энергии. Используется преимущественно боевыми магами. Витальная магия основывается на манипуляциях с живыми материями. К магии жизни относится лечебная магия и конверсионная магия. Используется преимущественно лекарями. Эта магия в особом свойстве принадлежит ангелам. Именно на ее свойствах работает сумеречное исцеление Аси. Кинетическая магия основывается на манипуляциях с пространством. Спиритическая магия основывается на контактах с сущностями из других планов, астрального, теневого и нижнего, и в некоторых случаях, использование их в своих целях, а также перемещение между планами. В спиритической магии принимают участие два вида энергии в зависимости от назначения. Для контакта с сущностями используется астральная энергия, а при перемещении между планами помимо астральной еще и магическая. Черная магия основывается на нарушении теневого тела жертвы с помощью черной энергии или привлечения теневых сущностей. Так как теневое тело существа неразрывно связано с его физическим телом, черная магия может вызывать болезни, а в некоторых случаях – смерть. Как раз таки демоническая магия. Белая магия основывается на восстановлении теневого тела и изгнании теневых сущностей. Помогает улучшить общее состояние теневого тела цели и снять эффекты черной магии с помощью белой энергии. А вот это ангельская. Астральная магия основывается на общении с астральными сущностями. Этот аспект есть в теории, на практике же это смогли достичь лишь обладатели Святого Грааля, и то сходит из-за этого с ума. Демоническая магия основывается на общении, призыве и заключении демонических контрактов с сущностями. Магия призыва. Этот вид магии позволяет призвать существо, с которым у пользователя магии заключен магический контракт. В моем случае это Варудайта. Магия телепортации позволяет телепортироваться в уже посещенные места, где остался магический след пользователя, или же создавать порталы, проход между двумя рунами телепортации. Запрещено перемещение между мирами, без специального разрешения от владык, или специальной техники, о которой позже. Драконьи врата. Особый тип магии телепортации, которой могут пользоваться только драконы, это также является единственным способом, как можно попасть в драконьи горы, изолированное пространство обитания драконов. Запечатывающая магия, этот тип магии используется для ограничения и остановки других существ и предметов или даже тюремного заключения. Этот метод обычно использовался в прошлом для запечатывания душ существ в определенных священных механизмах в качестве источника их энергии. Магия трансформации позволяет менять свой облик, превращаясь в различных существ. Известные пользователи этой магии это якай, драконы, вампиры, демоны, ангелы, падшие ангелы. Защитная магия создает защитные щиты, сдерживающие атаки противников. Магия иллюзий позволяет создавать реальные проекции различных явлений, что запутывает противника. Магия усиления позволяет с помощью маны увеличивать физические свойства существа, на которое было применено усиление. Змей-офис тоже можно назвать подвидом этой магии. Магия оберегов позволяет с помощью маны и свойств белой магии создавать защитные заклинания, которые будут оберегать существо, на которое оно было наложено. Барьерная магия, похожа на защитную магию, вот только воздвигает именно щиты, экраны, которые защищают как от проникновения за них энергии, так и существ, которым не был дан доступ. Магия времени, наконец-таки я ее нашел, вот только цена использования уж совсем непосильная. Миллион демонических или святых кристаллов высшего качества – именно так поддерживается измененный ход времени в преисподней. Также были созданы искусственные солнце и луна. Магия падших ангелов оказалась скудной, лишь световые заклинания и барьеры, которые ангелы делают не хуже. Рунная магия, вот это на мой взгляд как и самое полезное, так и самое вкусное, позволяет передавать объектам, на которые нанесены руны, особое свойство, которое было заложено в код рун. Тот же пространственный карман является рунной пространство. С видами магии все, что было в библиотеке, теперь технологии. Что меня порадовало, так это несомненно то, что я узнал от самого Бога, вернее от его наглого остатка. Создание святых мечей и святого оружия в целом. Оказывается, для этого Бог использовал как концепции, так и кристаллы, что примечательно, Бог был плох с концепцией света, поэтому ему пришлось использовать концепции пространства, времени и просто немыслимо огромное количество кристаллов света. Зато этот ублюдок был хорош в концепции тьмы, именно поэтому в его творениях существуют темные частички. Именно это позволило создать свято-демонический меч Юта. Кстати, интересно, что с ними? Ну, это я узнаю позже. Второе, что я узнал, так это создание демонического оружия, демонические мечи и так называемый демонический меч Грам. Сильнейший демонический меч, известный также как демонический императорский меч, имеет силу убивать драконов и разрушительную мощь Дюранделя, а также еще Бальмунг, демонический меч норвежской мифологии с буроподобной аурой, способен создавать сильные вихри. Натанг, демонический меч, специализирующийся на остроте. Тюрфинг, демонический меч, специализирующийся на разрушительности. Даймлайф, демонический меч, порождающий из земли огромные столбы льда. Все это я теперь знаю, как сделать, но не сомневаюсь, что у других это просто не выйдет, ведь они понятия не имеют, что кроме стихийной магии огня, воды, льда и молнии, существует еще как минимум 18 стихий, что впоследствии создают сферу стихий. Следующим пунктом оказались технологии. Технологии плавки металла для создания особо прочных, монопроводимых сплавов. Технология изменения климата, создание искусственных солнц, луны. Технология изменения течения времени. Технология создания летающего острова, города Агарис. Технология создания транспорта, что способен передвигаться между измерениями, и еще много всякой всячины, такие как аналоги электроники, построенных на мане и тому подобные. Также было то, что мне необходимо, а именно пути в греческий пантеон богов и в миры скандинавских богов. Ну, на этом все. Магия других рас и религий в этой библиотеке не было, точно так же, как и технологий. Здесь были магия и технологии только демонов, ангелов и падших ангелов. Отсортировав все полученные знания, я отправился к офистян. Зайдя на кухню, я увидел офис, что хомячило печенье, махая ножками на стуле. Я обратился к ней. Офистян, думаю, пора снимать барьер бесконечности. Закончил с изучением их знаний, решим все дела и отправимся в Асгард. Офис кивнула и одним легким движением сняла барьер и умяла печеньку. Спрыгнув со стула, она спросила: «К Азазелю?» Я кивнула, и мы оказались прямо возле Азазеля, который в этот момент подсчитывал, судя по всему, потери. Азазель вздрогнул из-за нашего появления и воскликнул: «Какого хрена? Тебе так нравится меня пугать?» Я кивнул, он успокоился, выгнал подчиненных и спросил с ехидной улыбочкой: «Что прочитал? Ну и как?» Я кивнул. Азазель выпал в осадок, после чего, когда немного отошел, воскликнул: «Только не говори мне, что ты все прочитал. Не может этого быть. Даже я и четверть не читал». Я кивнул, посмотрел на него серьезно и сказал: «Азазель, чтиво было интересным, но вот подарочек от библейского бога, уж совсем интересным». Азазель удивленно воскликнул: «Ты нашел его дневник? Искал его добрую тысячу лет». Я кивнула и сказал: «Этот ублюдок хотел поглотить меня, но не вышло, зато я теперь знаю обо всех его разработках, в том числе и о системе священных механизмов, лангинов и тому подобные вещи. Как создать тот же Калбранд?» После моих слов у Азазеля загорелись глаза, но я жестом остановил его и серьезно сказал: «Созови всех, абсолютно всех, где и как ты это сделаешь, меня не волнует, пора сделать вам объявление. Вы либо подчинитесь, либо умрете, а также я сделаю вам предупреждение, чтобы вы знали, что мое трогать нельзя. Как ты понял, должны присутствовать все четыре представителя, что посмели тронуть моих девушек». Азазель вздохнула и сказал: «Так понимаю, если я этого не сделаю, ты просто уничтожишь всех неугодных». После своих слов он еще раз вздохнула и сказал: «Шинхаза, зайди». После слов Азазеля в кабинет зашел беловолосый парень с фиолетовыми глазами. Одет он был в пурпурный берет, фиолетовый плащ, черный жилет, белые брюки, черные ботинки. Он зашел, поклонился и сказал: «Вызывали?» Азазель кивнула и сказал: «Собери абсолютно всех, кто есть из наших рас, на главной площади, что была специально для этого создана». Шинхаза удивленно спросил: всех, даже всех управляющих и лидеров? Азазель, что ты опять задумал?» Азазель вздохнула и сказал: «Это не я, а вон тот парень, что может запросто устроить полное вымирание всем нашим расам. У нас не так много времени, выполняй». Шимхаза сначала удивился, а потом острым взглядом посмотрел на меня и спросил, кто это такой, рядом с ним разве не офис? Азазель ответил, Хёда из Сей, хотя сейчас его можно назвать драконьим богом бесконечности, что на 30 сильнее самой офис. Шимхаза потерял дар речи. Я же посмотрел на них холодно и сказал, хо, у вас есть время на разговоры? Конечно, благодарен тебе, Азазель, за знания, но даже не смей тянуть время, мне уничтожить всех вас не составит и долю секунды. Азазель вздохнула и сказал, ты его слышал, выполняй. Шимхаза все еще шокированный, но побежал выполнять поручение. Как только он выбежал из кабинета, я спросил у Азазеля, сколько это займет времени. Азазель вздохнула и сказал, видишь ли, пока ты изучал знания наших рас, у нас только что прошла очередная война, так что сейчас что-то типа военного положения. На сборы уйдет какое-то время, но мобилизация каждого существа не займет больше дня. Когда Азазель закончил, я спросил, хо, и что же у вас такого случилось? Азазель с некоторой злостью сказал, чертовы драконы, вернее не просто драконы, а злые драконы. Они постоянно досаждают нам, вот только не только они, еще этот ублюдок Аид, своих мрачных жнецов подсылает периодически. Дослушав его гневную речь, я сказал, знаешь, вселить в ваши души страх я могу хоть сейчас, а убивать мне вас невыгодно, ведь от мертвых прана не идет. Хотя идет, если души не уничтожены. Азазель спросил, что ты имеешь в виду? Я ответил ему, перед тем, как уйти, я разберусь с здешними злыми драконами, ну и Аида припугну. Уничтожать его нельзя, иначе ад перестанет функционировать, хотя души грешников и так не должны существовать. Азазель сказал, что ж, тогда смерть тех четверых не будет напрасной. Я продолжал говорить с Азазелем, пока он не замолчал, а после чего сказал, пора, все уже на площади нет только нас. Я кивнула и спросил, где же она, не чувствую ни одного существа вокруг. Азазель ответил, изолированное пространство, вход прямо здесь. После своих слов, он указал на стену и на ней загорелся портал, в виде двери. Азазель сказал, пойдем, и пошел к порталу. Я кивнул и последовал за ним. Мы появились на огромной площади, которая освещалась только искусственным освещением, куда ни посмотри, везде стояли разные существа. Но я заметил несколько гербов демонических домов, это Байл, Белиал, Гримари, Ситри, Феникс. Также увидел рясы остальных девушек с пустыми глазами, была и Акина, что стояла, судя по всему, рядом с Баракиелем. Ее глаза не были такими же пустыми, как у всех, но невероятная скорбь в них прослеживалась. Пока я осматривался, вперед вышел Сазикс и сказал, «Азазель, зачем ты нас собрал? Ты же знаешь, какое сейчас время». После него высказалась Серафолу, «Верно, Азазель, ты собрал нас так неожиданно. Тебя должна быть веская причина, иначе». Ее перебил Михаэль со словами, «Давайте успокоимся и выслушаем, что скажет Азазель». Азазель вышел вперед и сказал, «Собрал вас всех здесь ради того, чтобы сказать, мы в полной жопе. Да вы не ослышались, мы в глубочайшей заднице. Теперь у нас сменилось правительство на более сильное. Да что уж там, я передаю слово нашему новому господину». Сазикс, Серафолла и Михаэль одновременно воскликнули, «Что?» Я вышел вперед и громко сказал, «С этого дня вы все служите мне, если, конечно, не хотите быть уничтожены». После моих слов толпа разбушевалась и стала похожа на гнездо шершней. Я холодно сказал, «Тихо, вы думаете, вы можете мне перечить? Ошибаетесь. Те, кто состоят в связях с Риас Гримари и ее слугами, шаг вперед». Я стал давить на них своей аурой, и именно в этот момент вмешался Сазикс. «Кто ты такой?» Я посмотрел на него с презрением и сказал, «Тот, кого вы считали 10 лет мертвым, встань, где стоял Сазикс, или ты пожалеешь о том, что позволил сделать с Риас и ее слугами». Риас, услышав мои слова, непонимающе смотрела на меня, но вдруг, вспомнив что-то далекое, эфемерное, ее пустые глаза проявили признак жизни и наполнились слезами. Воскликнув «Эссей», она оттолкнула держащего ее под руку Райзера и, расталкивая всех на свое пути, бросилась прямо на меня, обнимая за шею и рыдая, говоря, «Эссей, Эссей, мой Эссей». Она продолжала плакать, а до Сазикса дошли ее слова. Я погладил голову Риас и сказал, «Вернулся». Неожиданно, но как только я сказал эти слова, На меня бросились сразу три девушки. Ирина, Акина, Асия. Все они рыдали, повторяя мое имя. Я увидел, что Азазель улыбался, а Сазикс, видя эту картину, и сам не смог сдержать улыбки. Единственные, кто мрачнее тучи, так это райзеры и банки спермы, для моих девочек. Я обнял девушек и сказал: «Вернулся, не плачьте, теперь все хорошо, никуда больше не уйду, только не плачьте, отпустите меня наконец, на вас вся преисподняя смотрит». Ответом мне было хором: «Нет, не отпущу, ты опять исчезнешь, опять начнется этот ад, не отпущу». Услышав их слова, полные боли, горя и слез, мой взгляд встал холодным, и как раз в этот момент кое-кто решил подлить масла в огонь. «Ублюдок, отойди от моей ряс». Я увидел четырех демонов, падших и ангелов, что вышли вперед, бросая в меня оскорбления, но больше всех выделялся, конечно же, райзер. Этот петушок орал: «Отойди от моей ряс». Даже пламя свое зажег. Что ж, мы его потушим кардинальным методом. Я холодно сказал: «За то, что вы сделали с моими невестами, вас ждет лишь полное уничтожение. Это предупреждение для всех, кто осмелился позариться на то, что по праву принадлежит мне». Я посмотрел на них и холодно сказал: «Исчезните». После этого я направил на них силу бесконечности, и все крики стихли, так как их источник попросту испарился из этого мира. Площадь затихла. Если бы сейчас кто-то уронил булавку, этот звук определенно эхом бы разнесся по всей площади. Даже мои девушки затихли и, не веря, протирали глаза. Кто-то из дома Феникс воскликнул: «Ублюдок, что ты сделал с моим сыном?» С криками он напал на меня своим пламенем, что, к слову, жарче, чем у райзера. Я повернул голову на крик и сказал: «Исчезни». Я снова использовал силу бесконечности, и отец райзера исчез из этого мира. Я повернул голову к существам на площади и сказал: «Хёдайсей, драконий бог бесконечности, с этого дня, вы все мои слуги, любое неподчинение карается полным уничтожением». Я повернул голову к Сазиксу и сказал: «Даже не думай, я сильнее Офис на 30». Офис появилась возле меня и сказала: «Он прав, ты даже мне ничего не сделаешь, Сазикс Люцифер». Сазикс стиснул зубы. В этот момент раздался крик на всю площадь: «Не подчинюсь». Я повернул голову и увидел очень высокого парня с черными волосами и пурпурными глазами. Он кричал: «Сайраарк Байл, не подчинюсь». Я спросил у него: «Даже если я вылечу твою мать?» Он замолчал и воскликнул: «Это невозможно. Но, если ты это сделаешь, то я, Сайраарк Байл, буду верой и правдой служить тебе». Я ответил ему, появившись прямо за его спиной, заставляя девочек, что держали меня, врезаться в друг друга: «Хо-хо, тогда, когда я закончу, мы можем отправиться прямо к ней». Закончив говорить, я появился обратно на сцене рядом со своими девочками и сказал: «Кто готов служить мне?» На колени. Почти все существа на площади опустились на колени, остались стоять лишь особо буйные и владыки. Я повернулся к владыкам и надавил на них аурой, сказав: «Вам особое приглашение, стоять могут лишь слуги Риас, моя семья, остальные на колени». Сазикс хотел сказать: «Мы не эсте», но я надавил на него аурой, и он упал на колени, не в силах подняться. Я улыбнулся и сказал: «Ну что же, теперь я ваш царь и бог, называйте меня Рейвен Кисараги, бог бесконечности». Все, кто склонился, воскликнули: «Отче наш». В этот самый момент я получил уведомление от системушки: «Хо-хо, сколько существ, столько и праны, маловато-то их осталось. Хаем, владыки не хотят присягать, что же, уничтожать их нельзя, некому будет управлять. Хо, а кто это тут у нас летит к нам?» По небу летел змеиный дракон с черной чешуей и животом цвета охры. Его длина примерно 20 метров, имеет 4 крыла и 4 конечности. Если память мне не изменяет, это не Тхёкк. Рядом с ним какое-то дерево в форме дракона. «ПФФ, так это и есть ладон, да выглядит он стрёмно». Нитхёкк заорал: «Выходите, жалкие крысы, сожру вас всех». Азазель воскликнул: «Твою мать, как он попал сюда, это же...» Сазикс воскликнул: «Прекрати давить на нас, ты что, не видишь, в какой мы?» Я сделал жест рукой и сказал: «Заткнись, я разберусь». С этими словами я исчез со своего места и появился возле двух злых драконов. Я произнес: «Падите ниц», и аурой спустил их с небес на землю. Нитхёкк заорал: «Ты еще кто такой? Как ты смеешь, им?» Я появился возле него и пнул как мешок с дерьмом, который улетел далеко в небо, словно легче пушинки, а не 20-метровая драконья туша. Я повернулся к четно пытающемуся встать ладону и сказал: «Вы посмели зайти на мою территорию, вы два жалких злых дракона, смеете противиться мне, драконьему богу?»